наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а, возможно, и не знают, что это такое. Но они гедонисты. Как известно любому сознательному себелюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих, не во всех других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение. Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами. Один из секретов счастливой жизни — непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения. И если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени, тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша. Но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют, в особенности то, как широко я пользуюсь консервами. И уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они, главным образом, женщины — Жанна, Дорис, Розмари, Лиззи. Словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», — бестактно уверяли они. «Обеды у Чарльза — это просто пикники», — заметила как-то Рита Гиббонс. «Вот именно. Хорошие, замечательные пикники. Но добавлю к слову, что у меня гости сидят за столом, никогда не держат тарелку на коленях и всегда к их услугам салфетки настоящие, а не бумажные». Пища — тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готовила просто, но вкусно, однако ей не доставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю в еде превыше всего». Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивили излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую, далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкусить простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренков с маслом, а если угодно еще и с селедочным паштетом? Или вареный репчатый лук, и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы? А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком — это ли не блюдо для королей? Но и тут находились люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. Один журналист окрестил мои обеды «Ветер в ивах». «Ветер в ветлах» — роман для детей 1908 английского писателя Кеннета Грэма, одно время пользовавшийся огромной популярностью. А иные так всерьез на меня обижались. Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих высокую кухню, мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленно, прежде всего, сама трата времени, хотя есть, очевидно,